Первая миссия ученика. Евангелие сообщает нам, что Иисус поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь. Марка 3, 14. Они постоянно находились в обществе Иисуса, были очевидцами Его чудес, слышали Его Слово, учились у Него, как молиться и как жить. В Евангелии от Марка 6:7-12 мы видим, как Христос после определенной подготовки посылает их, наконец, благовествовать в города и деревни Галилеи, посылает их исцелять больных и искалеченных. Эта евангельская миссия учеников, как бы миссия апостолов в миниатюре, была частично образовательным экспериментом с пользой для них самих. Но ее главной целью было удовлетворение духовных нужд народа. Ибо Христа серьезно беспокоило то состояние, в котором они очутились благодаря нерадению своих религиозных лидеров. Ходя в народе, сострадательный Сын Божий заметил, что народ был как овцы без пастыря, рассеянные и обижаемые. И он хотел, чтобы все узнали, что добрый пастырь явился, чтобы позаботиться о потерянных овцах дома Израилева. Великое множество людей было готово к принятию благой вести. Трудно состояло в срочности этого дела. Урожай созрел, и это был богатый урожай, готовый к жатве. Ножницов не доставало. Из евангельского повествования мы знаем, что Иисус посылал своих учеников главным образом в города и села, чтобы они проповедовали и служили Израилю. «А идите, — сказал Иисус, — к погибшим овцам дома Израилева» Матфея 10:6. И ученики узнали, что, согласно Божьему плану, Израилю предстояло получить вечное спасение первым. А за ним это спасение предстояло получить и язычникам, Римлянам 1:16. И Христос был верен в проведении этого Божьего плана, направленного на исполнение Божьей цели. Он знал, что позднее его ученики, ставшие апостолами, понесут Евангелие также и язычникам. И мы видим, что так оно и случилось, когда читаем книгу «Деяния апостолов». Апостолы сделали это во исполнении последнего завета Христа, который он дал им перед возвращением к своему Отцу. «Идите, научите все народы». Иисус сказал, что ученики должны идти к народу с вестью. «Приблизилось Царство Небесное» Матфея 10:7. В тот момент это была единственная весть, которую они знали. От Иисуса они знали, что должно было наступить Царство Божье, и что людям, чтобы получить доступ в это Царство, было необходимо покаяться в своих грехах. Нельзя сказать, что они хорошо понимали сущность этой благой вести, потому что, как становится ясно из последующего повествования Евангелия, они считали, что речь шла о земном царстве для Израиля, утвержденном Мессией, с тем, чтобы избавить Израиль от притеснений со стороны иностранных захватчиков. Говоря о миссии 12, следует упомянуть также миссию других 70, о которой идет речь в Евангелии от Луки 10:1. «После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти». Их миссия была аналогична миссии 12, но они не были из числа их. Очевидно, Господь, чувствуя, что времени оставалось мало, а неоконченной работы было еще много, послал этих 70 учеников проповедовать и исцелять. Тот факт, что этим 70 был оказан хороший прием, виден из их отчета, который они принесли после своей миссии Иисусу. Луки 10, 17, 20. Иисус, стараясь направить их мысли на истинные ценности, сказал: «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Им, как и нам сегодня, нужен был этот урок, заключавшийся в том, что Божьи труженики для Него важнее, чем их труд, совершенный ими для Него. Мы уже рассмотрели цель, масштаб и сущность миссии 12. А теперь давайте рассмотрим указания о том, как им следовало исполнять их миссию. В Евангелии от Луки 10:1-20 Иисус говорит, что они должны были идти с верой и не беспокоиться ни о каких земных вещах, потому что Бог обеспечит их всем необходимым. Их долг – приступить к миссии без предварительной подготовки, полагаясь только на провидение во всем необходимом для жизни, был внушен 12 их учителям с помощью очень сильных и ярких слов. Иисус хотел преподать им урок веры в Бога и доверия к Нему. Существует несколько вариантов описания этого напутствия Господа в Евангелиях. В Евангелии от Марка, например, Иисус говорит своим ученикам: «Ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни суммы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд». У другого автора, Матфея, мы читаем, что Иисус сказал следующее: «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха». Иисус фактически говорит здесь, чтобы они не беспокоились о пище или одежде, или о других потребностях для тела. Они должны были верить, что Бог обеспечит их всем необходимым. Божьи служители наших дней могут понять эти слова Иисуса. И многие из христианских служителей сегодня пережили более или менее то же самое, что пережили первые ученики Господа, по крайней мере, в духе. «Кто принимает вас, принимает меня», — сказал им Иисус. «А кто принимает меня, принимает пославшего меня». Матфея 10:40. В стихах с 5 по 15 из 10 главы Евангелия от Матфея мы читаем об инструкциях, данных Господом ученикам. Эти инструкции были теми же, что и прежде, но Иисус добавил к ним слово предостережения относительно того приема, который они смогут получить в будущем после его возвращения к Отцу. Сущность его напутствия состояла в том, чтобы они не боялись того, что могут сделать им люди за то, что они несли на себе Его имя. «Вот, я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайте же людей, ибо они будут отдавать вас в судилища, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за Меня». Иисус говорит далее, что Святой Дух будет действовать в них и убережет их от зла. «Не бойтесь же», — повторяет он несколько раз, — «у вас же и волосы на голове все сочтены». Дал ли Иисус все эти инструкции ученикам в один прием, или же Матфей прибавил здесь некоторые из инструкций, данных Иисусом при других обстоятельствах? Нам трудно сказать. Мы склонны считать, что последнее предположение вернее. Иисус, очевидно, дал им более пространные указания относительно того, что может случиться с его учениками в будущем, чтобы подготовить их к предстоящей задаче, когда они останутся одни. Нет сомнений в том, что в тот момент они не смогли понять всего того, что могло случиться с ними. Но слово Иисуса наставляло их смело идти вперед, полностью подчиняясь Ему и полностью доверившись Господу. Иисус послал на миссию 12 и позднее других, когда те были еще не совсем подготовленными. Точно так же Господь Иисус Христос посылает и нас сегодня. И Он наказал им, как Он наказывает и нам сегодня, идти и довериться во всем Богу.